ты меня отвлекаешь. Мне Маша нравится, говорит Лиля, но уже не так уверенно. Иммм, да убери ты свои ручища, думать мне мешаешь. Зачем такой красивой девушке думать о чем-то с утра? С утра нужно расслабиться и... Ах, слушай, ну только туда не лезь своими пальцами, отстань, скотина, я же сейчас описываюсь. Сердится она и кусает его за плечо своими маленькими, но очень острыми зубками. Ах так, ай, убери руки, чудовище. Господи, да заткнетесь вы наконец или... За спиной у Виктора поднимается всклокоченная голова Марии Волокитиной, лучшего бомбардира области. Она трет глаза и зевает, потом ойкает и вскакивает, прижимая одеяло к груди. Вы чего? Глаза у нее округляются. Машка, холодно же, говорит Лиля. Ты все одеяло с нас стянула. Вы голые. Волокитина тычет в них пальцем. Вы трахались. Да мы только начали, вздыхает Виктор, и Лиля тут же бьет его по голове. Не слушай его, говорит она. Мы всю ночь этим занимались. Витька, классный. Я решила, что влюбилась в него. Охренеть. Что, серьезно? Волокитина осела на кровать, прислонившись спиной к стенке. Это ты сейчас серьезно, Лилька? Полищук, а ты свой срам прикрой. Размахиваешь тут. Не моя вина, что он так стоит, к тебе бы так прижались таким телом. Ворчит Виктор, набрасывая на среднюю часть тела уголок одеяла. Вот теперь будет палатка. Или вигвам. Мы его на помойке подобрали, от очистков очистили, а он нам теперь тут фигвамы рисовать будет. Лиля Бергштейн зевает и садится в кровати по-турецки, скрестив ноги, и Виктор снова любуется ее идеальной, словно выточенной из слоновой кости, ладной фигурой. Какие изгибы, как там один алкоголик Венечка из электрички говорил, припасть к ее телу и пастись, пастись среди лилий, ровно столько, чтобы до смерти изнемочь. Сокровенные изгибы тела Лили Бергштейн заслуживали воздаяния осанны в храмах и богослужений, заслуживали быть описанными в легендах и сказаниях, быть проклятыми евнухами и теми, кто ненавидит женскую власть над мужчинами, и, конечно, никогда не быть им посчитанными, ибо любой, кто начнет считать эти изгибы, потеряется в сладкой истоме и забудется среди лилий. Лилька и Витька, с ума сойти. Волокитина запускает пятерню в волосы и с силой чешет себе голову. Охренеть. Полищук, ты совсем охамел. А, ты мою подругу соблазнил, скотина ты эдакая. Я старался, признается Виктор. Это было нелегко, но я приложил все усилия. Кстати, я был бы не против еще раз соблазнить. Раз пять, наверное, или шесть. Хватит уже. Лиля больно ударяет его кулачком в плечо. Всю ночь кувыркались, а тебе все мало, кобель. Мда, вздыхает Виктор. Вот черт, конечно, как я мог забыть эту ночь и все кувыркания. У меня голова кругом идет, говорит Волокитина. Но ты скотина, Полищук, как ты мог вообще? Да ты на него не наседай, Маша, защищает его Лиля. У нас по обоюдному согласию. Вернее, ну это я его в постель затащила, потому как влюбилась. Чего? На лице у Волокитиной появляется выражение Станиславского. Понятно, думает Виктор, она ей не верит. И то верно, зря Лиля так сказала: сперва постель, потом любовь. Для девушки именно такой порядок будет верным, а не наоборот. Она же знает, что Лиля больше к ней тянется, а не к парням. А ну и ладно, Маша справляется со своими внутренними сомнениями. Радость-то какая. Правда, перед Айгули неудобно, но я с ней поговорю. Полищук, а ну признавайся, ты Салчикову тоже того, скотина? Не было у нас ничего с Айгулей, протестует Виктор. Хочет добавить, да и с Лилей ничего не было, но взглянув на Лилю, которая прищуривает на него глаз, удерживается от этой реплики. Лиля, Маша, дверь в комнату открывается, и на пороге вырастает Айгуля, которая отчаянно зевает и чешет свой живот. Вы где? И ее взгляд натыкается на них, и она замирает на месте. Некоторое время смотрит на них, оценивая обнаженную Бергштейн, которая сидит, по-турецки нисколько не скрывая от широкой общественности свои скульптурные формы, Виктора, который накинул угол одеяла на середину тела, построив вигвам, и, конечно, на сидящую у стены Волокитину, которая, кстати, тоже не отличается обилием одежды, на ней спортивный лифчик, внизу, собранное к ногам одеяло. Алена Маслова, наконец, приходит в себя Айгуля и кричит, не поворачивая головы и не отрывая взгляда от живописной композиции, обнаженной в квартире. «Иди сюда, у нас тут групповуха». «Серьезно?» – раздается голос Масловой. «А чего меня не позвали?» «Нет тут никакой групповухи», – вздыхает Волокитина и поворачивает голову к Лиле. «Бергштейн, мы с тобой, кажется, договаривались насчет пьяных приколов. А жаль», – тихо говорит Виктор. Поднимает голову, натыкается на яростный взгляд Волокитина и тут же вскидывает руки, сдаваясь. «Да ладно, я ничего не говорил, меня все устраивает». «Конечно, тебя все устраивает, обесчестил мою подругу, скотина. Ты вообще в курсе, что она до тебя вообще почти девочкой была нецелованная? А, б, хоть бы спросил сперва, все обесчестил, женись, но я, пру, Маша, остановись», поднимает ладошку Лиля. «Давай не будем, но ты же сама мне говорила, что девочка до сих пор была, говорила», наседает Волокитина. В дверях появляется Алена Маслова, спешно натягивающая футболку. «Где групповуха?» – спрашивает она. Айгуля тычет пальцем, и Маслова замирает рядом с ней. «Ух ты!» – говорит она. «В первый раз групповуху вижу. Витька молодец, Маслова!» – возмущается Айгуля, и Алена тут же поправляется. «Ну то есть кобель, конечно!» – говорит она. «Почище Сереги Холодкова кобель, но все равно молодец. Так их, трахать красных соколов. Начнет с Либера, а там и всех остальных. Особенно эту Синицыну нужно драть как Сидорову козу. 3 дня подряд, чтобы ходить потом не смогла. Масло, заткнись», повышает голос Волокитина. «Полищук, это что такое, Лиля?» «Да погоди ты», морщится Лиля. «Переспали, это еще не повод для женитьбы». «О чем ты говоришь, Лиля?» Всплескивает руками Волокитина. «Это вон для Солчакова или Масловой не повод, эй, а вот сейчас обидно было, а для тебя совсем другое дело. Ты же вообще с парнями не мутила до сих пор, даже не целовалась. Я уж думала, что ты извращенка какая. Вон у Масловой каждый месяц новый парень, для нее точно не повод, точно обидно, а для тебя это событие, и для меня тоже. И если Полищук отказывается в ЗАГС идти, никуда я не отказываюсь», отвечает Виктор. «Лиля мне нравится, как я уже и говорил, она замечательная, а когда я ее без одежды вижу, так и вовсе. Говорила я, что он опасный, эх, ну да ладно», машет рукой Маша. «Торопиться со свадьбой не будем, но теперь вы официально парень и девушка. Любовь-морковь, все дела. А почему только они вдвоем, парочка?» — поворачивает Алена голову к Айгуле. «Разве они не троечка теперь, или как это? Все-таки ты кобель, Полищук», — говорит Айгуля. «Не была бы я за Лилю рада, я бы тебя пнула сейчас, и все еще хочу пнуть. У Витьки такие мускулистые руки и грудь, и плечи», — задумчиво говорит Алена Маслова. «И смотри, как там топорщится. Руки-то поверх одеяла, значит, размерчик не детский. Лиля, у тебя ничего не болит там? Витька здоровый и у него здоровенный, не порвал тебя? Маша, а ты как? Не болит ничего? Я тут при чем?» — бурчит Волокитина. «Вы чего? Так если ты ни при чем тут, что ты с ними в постели делаешь?» — задает вопрос Маслова. «Да еще и в таком виде, это у вас что, советская шведская семья? Ну тебя к черту, Малова». Волокитина встает и тут же снова прикрывается одеялом, садится. Вокруг наступает тишина. «Неожиданно», — говорит Лиля, глядя на Волокитину во все глаза. «А ты как без трусов оказалась?» «Витька, я тут совершенно ни при чем. Я бы остался, но у меня правда дела», — говорит Виктор, оборачиваясь. В полуоткрытой двери стоит Лиля Бергштейн, за ней Алена Маслова и Айгуля Солчакова. Волокитиной нигде не видно. Обнаружив, что на ней с утра трусов нет, она залила как мака в цвет и собрала свои вещи, да домой рванула на третьей космической скорости. Они даже попрощаться не успели. Алена и Айгуля выразили желание помочь Лиле с уборкой и вообще по-женски пошептаться о чем-то. При этом на него бросали взгляды многообещающие. От таких взглядов мурашки по спине бегать начинали. Виктор же намеки понимает, а потому сказал, что уже опаздывает и все такое. Собрался сам, девчонки пошли его провожать, и все было бы нормально, если бы не тот факт, что Лиля, увидев, как он взгляд от ее тела отводит, решила все же его потроллить на прощание, а потому все, что она на себя надела, это мохнатые тапочки на ноги, да в простыню замоталась. Айгуля сперва на нее шипела, дескать, прикройся, Бергштейн, а потом и шипеть перестала, рукой махнула. Нравится голой ходить, ходи, твоя квартира. Так что сейчас в полуоткрытых дверях своей квартиры стояла Лиля, дразня Виктора всеми своими изгибами, едва прикрытыми простыней. Ладно, давай прощаться, пора мне уже, — говорит Виктор. Все было очень познавательно. Мужики пошли, — складывает руки на груди Алена Маслова. Ты ему самое дорогое, а он — познавательно. Да ты молиться на нее должен, Полищук. Смотри, какая девчонка. Лучшая либера области. Портвейн ящиками. Своя квартира, — добавляет Айгуля. Я и собираюсь. Вот только до дома дойду и алтарь построю. Мы же теперь пара. Лиля подмигивает при слове пара, выделяя его особенно. «Давай, поцелуемся на прощание». И она подается вперед, вставая на цыпочки, прикасается губами к его губам, поднимает руки, и простыня скользит с ее плеч и падает вниз, на пол. И в этом момент гремит замок в дверях напротив и звонкий девичий голос, который так похож на тот, что произносит по утрам пионерскую зорьку, говорит: «Ой, Виктор Борисович». Виктор вздыхает, поднимает простыню и укутывает Лилю, прикрывая ее обнаженное тело, оборачивается: «И тебе доброе утро, Нарышкина», говорит он. «Так ты тут живешь?» Глава 5. Глава 6. Совет мудриц 8 Гоа класса. Слушайте, слушайте, слушайте. Настоящим объявляется сбор совета мудриц нашего класса, говорит Оксана Терехова. Преклоните головы перед жезлом всезнания. Ксюха, помолчи, говорит Инна Коломиец. И убери эту палку уже. Что за манера палки какие-то на улице подбирать? Это жезл всезнания. Атрибуты и ритуалы являются важной частью традиций. Вот почему судьи в мантиях, а военные в форме, говорит Терехова. Отдай жезл, сломаешь же. Девочки, девочки, давайте не будем ссориться, говорит Яна Баринова и осторожно забирает жезл всезнания из руку Инны. Но вот, Ксюша, забирай свою ветку, только не ругайтесь, это не ветка. Оксана забирает палку и гордо поднимает ее в воздух. Это жезл, недооцениваете вы силу магии. И вообще, это я вас отвлечь хотела и пошутить, а то больно уж лицо у Лизы странное. В самом деле, говорит Яна и поворачивается к Лизе Нарышкиной. Что случилось-то? С самого начала сидишь, как будто тебя пыльным мешком из-за угла по голове огрели. Заболела? Да нет, неохотно говорит Лиза Нарышкина и подпирает голову кулаком. Вздыхает, смотрит по сторонам. В летнем кафе, что в самом дальнем углу парка, не так уж и много посетителей. Наверное, потому, что все, чем может похвастаться детское кафе, это томатный и яблочный сок в больших стеклянных конусах рядом с кассой и засохшими песочными пирожными. А еще рановато, всего 10 часов утра, после обеда тут обязательно появятся семейные парочки с детьми с желанием культурно отдохнуть в парке и по дороге забредшие в Артимана, кафе с синей вывеской, на которой неумелой рукой нарисован пудель. Но для того, чтобы пошептаться о своих девичьих секретиках с подругами, самое место. Деревья вокруг кафе дают тень, здесь не жарко, царит тишина и прохлада вот только. И Лиза Нарышкина снова вздыхает. Она сама предложила встретиться утром в воскресенье, с тем, чтобы в парке погулять, а потом может в кино на дневной сеанс сходить. Там как раз снова идет Винниту, сын Инчучуна, там Гойко Митич с полуголым торсом ходит. Инна в него даже влюбилась немного в прошлом году, когда Борисенко еще к ним в класс не перевели. Но сейчас, а я нашу Мэри Поппинс видела вчера, говорит Терехова, поняв, что Лиза не собирается говорить о своих проблемах. Она с каким-то армянином под ручку гуляла. Получается, что Попович от нее отлуп получил. Ну ты сама сравни, где Попович и где Альбина. Инна Коломиец пододвигает к себе стакан с лимонадом. У них же разные весовые категории, если спортивными категориями говорить. Альбина – столичная штучка, у нее все всегда на месте, а Виктор Борисович может в школу в мятых трениках прийти запросто. Ну и что, отвечает Терехова, зато вот ты на Гойко Митича полгода молилась, даже вырезки у тебя из журнала «Иностранное кино» на стене висели, а у Виктора Борисовича видала какой торс, да он этого Гойко Митича в бараний рог скрутит, если захочет. Я тот раз видела, как он футболку снял, а у него там, на животе кубики, представляете. И где ты видела Поповича с голым торсом, интересуется Инна. Подглядывала в мужской раздевалке. Ну ты даешь, Терехова, ты же готовая извращенка. Не подглядывала я, так, чуть-чуть, одним глазком, ну любопытно же, защищается Оксана. Я хотела на мальчиков наших взглянуть, но там пока смотреть ни на что, а Виктор Борисович, а во, его в фильмах индийских про драки можно снимать. Ой, да чего ты понимаешь, Ксюха, перебивает ее Инна. Кому нужен задрипанный учитель физкультуры в городе Энске? Как там, городок Эн ничем не примечателен, кивает Яна. А мне Виктор Борисович нравится, он умный неожиданно. Обычно физкультурники не очень умные, а он умный и внимательный. Правда, он меня смущает иногда, когда смотрит пристально, как будто сквозь тебя смотрит. Он так только на тебя смотрит, оповещает ее Инна. Точно, наверное, ты ему погибшую возлюбленную напоминаешь. Или все же у него с твоей мамой был роман? Ты у мамы спрашивала, Инна? Ты чего такого говоришь, как я, по-твоему, буду это у мамы спрашивать? Кроме того, я своего папу знаю. Они, Конечно, развелись, но я же все равно его помню. И вообще, хватит про Виктора Борисовича, а то он скоро мне сниться начнет. Сердится Яна. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом. Например, о том, почему Лиза нос повесила. Подхватывает Инна и обнимает Лизу за плечи. Ну же, подруга, все пучком, выше голову. Этот твой Витька даром Альбине не сдался, видишь же. Да кому он вообще кроме тебя нужен? И у меня в подъезде, квартира напротив, некая Лилия Бергштейн живет, говорит Лиза. Вот скажи, на каком она уровне? Она за Красных Соколов играет, волейболистка-профессионал. Говорят, ей скоро мастера спорта дадут. А сколько разных мужиков ей цветы таскали и конфеты коробками, я так даже и не упомню. Железный канцлер Бергштейн, хмурится Инна. Ну так я ее знаю. Она в красной футболке постоянно на площадке. Как там, Лимпопо, что ли? У меня дядя фанат Красных Соколов, все уши мне про нее прожужжал. Даже на матче с ней таскал, она по сравнению с другими мелкая, но это потому, что она Лимпопо или как там, африканское название какое-то. Но ты про нее-то чего вспомнила? Вот ты все по рангам и уровням раскладываешь, коломеец. Скажи мне, сравни Виктора Борисовича и эту Бергштейн, а, тут и сравнивать нечего. Пожимает плечами Инна. Лилия Бергштейн, звезда областного волейбола. Мой дядька в нее влюблен просто и все его друзья тоже. Да она круче Альбины раз в 100, наверное. С ней плакаты можно снимать и на стенку вешать. А вы бы видели, какая она красотка. Серьезно? Спрашивает Яна. А я вот в волейболе ничего не понимаю. А вот уже в кружке волейбола состою. Лиза, а почему ты меня за Бергштейн спрашиваешь? Задает вопрос Инна. Ты с ней знакома или что? Если знакома, то я своему дядьке автограф попросить хотела. Пусть на своей фотке распишется. Так мне сегодня с утра мама и говорит. Собралась идти гулять. Сперва мусор вынеси, говорит Лиза. А я не хочу мусор выносить с утра. День плохо пойдет, вот и не взяла ведро. Вечером вынесу. А тут, ну прямо на площадке, дверь открыта, и Виктор Борисович стоит. А это Бергштейн, его провожает. Представляете, стоит у открытых дверей. Может, просто встретились, или было похоже, что вот прямо знакомы, моргает Инна. Виктор Борисович и Лилия Бергштейн, кто такая-то, спрашивает Терехова. Я вот не знаю такую, у тебя просто дядьки нет, который за команду молокозавода лет 10 уже болеет, отмахивается от нее Инна. Я всех там знаю, и Синицыну, которая черная птица Красных Соколов, и Кондрашеву, которая удар копер, и конечно Бергштейн, которая железный кайзер и феррум кнопка. Не, быть такого не может, чтобы такая как Бергштейн с нашим Поповичем спуталась бы. Не та лига, не тот уровень. Лиза, она голая была, отвечает Лиза. То есть сперва в простыне, а потом как полезла его целовать, простыня и спала. Вот совсем она голая была под простыней. И кстати, она натуральная блондинка, если что. В смысле? Спрашивает Инна и только потом начинает краснеть. Лиза, погодите. Хмурит брови Терехова. Голая? Нет, нет, нет. Погодите, когда целоваться с ним полезло слишком много информации. Стой, Нарышкина, давай по порядку. А это правда Виктор Борисович был? Может, ты его перепутала? Тихо говорит Яна Баринова. Я вот не верю, что он на такое способен. Точно, с облегчением говорит Инна. Перепутала. Просто тебе везде он мерещится, и ты себе надумала. Какой-то хахаль ходит к Бингштейн, а ты и ошиблась, обозналась. Правда, дядя Сережа все равно плакать будет, как узнает, что у нее парень появился. Она же никогда с парнями не крутила, всегда без пары ходила, потому все пытались к ней подкатить, а какому-то счастливчику повезло. Новость просто аво какая, и ты ее без одежды видела. Скажи, она и правда такая же красотка без всего? Как она перестала ему лицо высасывать, так он поднял простыню и ее укутал, а потом повернулся и такой: о, здравствуй, Нарышкина, так ты тут живешь, передразнивает голос учителя Лиза Нарышкина. Ненавижу. И почему все на него липнут прямо как мухи на мед? Вообще-то мухи не на мед летят, задумчиво говорит Яна и, увидев, какой взгляд метнула на нее Лиза, тут же поднимает руки. Я полностью на твоей стороне, Лиза. Правильно, ты его ненавидишь. Так его. Я не ненавижу его, повышает голос Лиза. Как вы не поймете, я его люблю. Слышала я, что от любви до ненависти один шаг, как и обратно, но чтобы так быстро, поднимает бровь Терехова. Ты вот буквально только что говорила ненавижу. Да я ее ненавижу. Красивая и спортсменка, она даже ходит как чертова Багира из мультика про Маугли, словно не идет, а плывет или течет как река. а когда с нее простыня упала, в общем, я твоего дядьку понимаю, я такой красивой в жизни не стану. Я рядом с ней как гадкий утенок рядом с лебедем. У меня и шансов никаких нет, разве что старая, она, вот, какая же она старая, задается вопросом Инна. Она даже младше Виктора Борисовича на пару лет будет. Что, яростный взгляд на Инну, и та в свою очередь поднимает руки. Хорошо, хорошо, старая, успокойся, Лиза, на нас оглядываться начинают, говорит она. Ладно, старая, по сравнению с тобой так уж точно, но ты уверена в том, что ты видела? Ладно, ладно, извини. Просто в голове не укладывается, где Попович наш и где лучшая Лимпопо области. Либера. Что, Либера, дура ты такая, а не Лимпопо. Лимпопо – это река в Африке. Так я ж и говорила, что название африканское. Не обижается на дуру Инна. Все равно в голове не укладывается, что с Либера, что с Лимпопо. Как он с ней? И это еще не все. Вздыхает Лиза. Да, Терехова двигается ближе. Ее глаза блестят. А что еще? Ну же, говори, не томи меня. Хотя уже одно то, что Витька Попович шпехает какую-то спортсменку, уже сенсация. То-то у Альбины глаза выпучатся, как узнает. Она ж думала, что королевишна, а Попович ей замену нашел только в путь. Он не ее одну шпехал. Вздыхает Лиза. Там в дверях не только эта Бергштейн стояла. Там еще две девицы были. Одна высокая, другая чуть пониже, и обе черти те, во что одеты были. Кажется, в одни футболки. Да иди ты, не верит ей Терехова, наклоняется и проверяет сетчатку ее глаза на правдивость. Серьезно, стала бы я такое выдумывать? Точно не стала бы, соглашается с ней Терехова. Кстати, одна из них, та самая узбечка, что ты видела однажды, говорит Лиза, поворачиваясь к Инне. Длинная такая и с черными волосами, нос с горбинкой, кожа смуглая, ноги от ушей начинаются, кажется, но вот где они начинаются, там у нее футболка и заканчивается. А я про ту девушку узнала, говорит Инна. Но этого быть не может. Узнала? Что узнала? И почему быть не может? Лиза наклоняется вперед. Кто она такая и что ее с Витей связывает? Не, наверное, ты ошиблась, мотает головой Инна. Та, которая с ним в тот раз встречалась, это Салчикова Айгуля, 14 номер на защите и блоке. Я их потом в городе вместе видела, а со мной дядя Сережа шел, он и подсказал. Но понимаешь, Салчикова за комбинат играет, а Бергштейн за красных соколов. Они в пятницу у комбината выиграли, в жизнь такого не может, чтобы противники потом на одной квартире, да еще и голые. А может быть, наш скромный учитель, Виктор Борисович Полищук, обладает чудесным даром примерять противников, гадает Терехова. Может, это была акция миротворческая, ну типа там они перессорились все, а он такой: девчата, давайте жить дружно, и трахнул их всех, своим жезлом всепроникновения, кивает Инна. Точно, так все и было. Ты чего несешь, Терехова? Да ты знаешь, как комбинатские красных соколов ненавидит, почище, чем Лиза эту Альбину, ну или Лилю Бергштейн. Вот это и есть самое страшное, вздыхает Лиза и опускает голову. Никак я не могу Лилю ненавидеть, она такая, ну, классная, всегда улыбается и здоровается со мной, узнает, как дела в школе, а в тот раз с малышней во дворе играла до темна. Как-то раз я ключи от квартиры потеряла, а мамы дома не было, и папа в командировке как обычно был, так она меня к себе привела и конфетами с чаем накормила, помогла уроки делать. Не могу я ее ненавидеть, но и соперничать с ней тоже не могу. Видели бы вы, какое у нее тело, как будто с картинки. Когда Альбина была, я еще могла соперничать, я все равно лучше, но если это Лиля, она снова вздыхает. С ней я не могу соперничать. Никто не может. Ну если у нее и правда чего-то с Витькой Поповичем есть, то тут ему молиться нужно, чтобы она его не бросила, говорит Инна. Она и правда классная. Я вот сходу никого лучше ее не назову. Кстати, а вы заметили, что волейболистки вообще все красивые? Наверное, поэтому я в кружке волейбола, говорит Яна. Играть не умею пока, но уже красотка и скромная, вворачивает шпильку Терехова. И скромная, соглашается с ней Яна. Но в самом деле, Лиза, не грусти ты так, у тебя еще есть шанс. Нет у нее шансов, качает головой Инна. Это ты Лилю Бергштейн не видела. Она не такая высокая, как все остальные, но она такая здоровская. Если бы я парнем была, я бы в нее влюбилась, точно вам говорю. Правда, шансов у меня тоже не было бы, как Виктор Борисович умудрился, он же вечно в мятых трениках ходит. Я не знаю, кто такая эта Лиля, но у нашего Поповича пресс на животе. 6 кубиков, сама сосчитала, и руки, все в мышцах и сухожилиях, каждая рука как две мои ноги, вот, вступает в разговор Терехова, там есть на что запасть, точно вам говорю, вот потому-то он троих сразу, представляешь, Лиза, если она твоя соседка, то этой ночью всего в каких-то 5 метрах от твоей кровати такое творилось, оргия, свальный грех, непристойности всякие, и она потрясает кулачками в воздухе, охренеть, какой он молодец, да, примирить соперниц своим телом, пожертвовать собой ради мира между командами, я вот не знаю, смогла бы так или нет, она запрокидывает голову и декламирует нараспев, две равно уважаемых команды в Вероне, где встречают нас события, ведут ожесточенные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни и свальный секс у Лизиных дверей, кладет конец непримиримой розни. Шекспир в гробу перевернулся, сухо комментирует Инна. Но, браво, школьную программу по Ромео и Джульетте ты сдала, хватит выпендриваться, Ксюха, все равно нашей Лизе эту Лилю не переплюнуть. И хорошо, может теперь она перестанет в своих иллюзиях витать и найдет себе нормального парня, ровесника, нормального парня, обычного, а не извращенца физрука, или, Лиза поднимает голову и ее глаза загораются, о, нет, вздыхает Инна, только не этот взгляд, Лиза, именно с таким взглядом ты в прошлый раз решила, что скатиться на велосипеде без тормозов до речки, будет хорошей идеей, забыла, как все получилось. Яна, Нарышкина хватает Баринову за руку и та, давится томатным соком, поспешно достает салфетку и вытирает себе рот. Яна сказала, что у меня есть шанс, а устами ребенка говорит Бог, тычет в нее пальцем Лиза, и она права, что я за девушка, если не готова жертвовать ради любви, я такого не говорила, верно, я готова на все, и ну и что такого, что я, не сравнюсь с этой Лилей, она мне будет как старшая сестра. Мы будем жить одной семьей, или вообще-то в семьях так не делают, это совсем другим словом называют, и поделим моего Витю, я сейчас даже гордость испытываю, не кто-то там, а сама Лия его заметила, знаете, о чем это говорит, о том, что ты ненормальная, делает предположение Инна, о том, что я все правильно делаю, вон, сама говоришь же, что никто не мог к ней подкатить, всех она отвергала, а Витю моего заметила, и остальные тоже. Его хватит на всех нас, мы будем одна большая семья, но я, буду самая любимая, да, да, господин назначил меня любимой женой, угу, кивает Инна, Нарышкина, ты совсем с ума сошла, твой Попович мало того, что старый для тебя, так теперь еще и с такой девушкой, которой ты в подметке не годишься, если верить показаниям свидетелей, то с тремя сразу, верно говоришь, неожиданно соглашается с ней Лиза, точно говоришь, ума у тебя, Коломеец, палата, правильно, буду тебя слушаться, не гожусь я ей в подметки, значит что, значит нужно с ней подружиться, втереться в доверие так сказать, я не это говорила, а когда стану у нее там своей, то на следующую оргию, будто нечаянно останусь, и вот, меня с собой возьми, говорит Оксана, ни разу не была на оргии, я скоро буду комсомолкой, но меня так и тянет сказать, господи, посмотри, меня окружают идиотки, вздыхает Инна. Кроме тебя, барыня, а я только хотела с ними попроситься, признается Яна, а что, любопытно же, о, господи, глава 6, Витька, ты чего завис-то, толкает его в плечо Батар, так хреново, да, так ты второй день подряд пьешь, алкоголик, а еще учитель физкультуры, ты вон в зеркало на себя посмотри, типичный маргинал, и как с такими как ты строить общество будущего, а, Виктор фокусирует взгляд на Батаре, они стоят в умывальной, а Виктор вот уже несколько секунд стоит с занесенной зубной щеткой. «Ну, хорошо, что ты вчера со Светкой не зависал, тут ты молодец, внял просьбам и нуждам коллектива, ты же бабник, Витька, а она», — Батар качает головой, «она заслуживает лучшего, например, такого как я, а что, я, между прочим, не просто водила, а профессионал высшего разряда, могу и с прицепом ездить и автобусы водить, на доске почета вишу, и в социалистическом соревновании на человека километры на 3-м месте, был бы на 1-м, но Юркину приписывают дополнительные, у него Зинка в заготконторе работает, ставит пробег выше, и, кстати, я верный, вот ты как не выйдешь в город у тебя вокруг тут же девицы сомнительной внешности и репутации появляются, а у меня такого нет, да, машинально спрашивает Виктор и все же начинает чистить зубы, думая о том, что умывальник в коммунальном общежитии для молодых специалистов для него как точка отсчета. Как бы ни завершился день, начинается он всегда одинаково, с этого вот самого умывальника. Нет, если Аша Тваргиевич сегодня на работе появится, то нужно будет у него прокладку выцыганить и кран починить, чего они тут возле одной раковины толкутся, как трудящиеся мазабмика в пустыне у колодца Учкудук. Да, твердо говорит Батар, потому что вокруг меня девушек вообще нет, ни сомнительной наружности, ни вообще никаких. Сволочь ты, Витька, почему это? Вяло удивляется Виктор, сплевывая раковину и набирая воду в сложенные ковшиком ладони. Потому что успехом у женщин пользуешься, вот почему, говорит Батар. И чего они все в тебе нашли? Мышцы и у меня есть. Вон, он сгибает руку в локте и демонстрирует свой бицепс. Видал? Да я гирю в 16 килограммов могу одной рукой, вот так, круто. Соглашается Виктор и полощет рот, сплескивает лицо холодной водой. И я тебя умнее. Вот что ты знаешь о опоре и дихотомии в парадоксальных афоризмах. А, вот то-то же. Я, между прочим, много читаю и сам изучаю. И стихи пишу. Правда, что ли? Удивляется Виктор, промывая щетку под краном. Стихи? Не веришь? Как там тебя так сильно я люблю, что тут же сброшусь по рублю. Рифма, во. Теперь понимаю, почему девушки тебя как огня боятся. Ты им стихи свои читаешь, вздыхает Виктор. А в остальном ты прав, конечно. И вообще, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Ты, Батар, нормальный парень, но с давлением сильно уж пережимаешь. Не стоит сразу же, что ты понимаешь. Сколько крови, сколько песен за прекрасных льется дам. Если не завоевывать сердце женщины, для чего еще нужен мужчина? Батар поднимает руку вверх и тычет указательным пальцем куда-то в потолок. Только в пылу любовной битвы и выковывается сталь моей истинной любви. О, Господи! Виктор хватается за голову. Пожалуйста, не ори ты так, у меня голова раскалывается. Это портвейн, кивает Батар. Или чего вы вчера там пили с Федосевыми? Нашел с кем связаться, Витька? Старший брат там вообще алкаш алкашом, из трезвика не вылезает. Кроме того, сиженный за хулиганку. Да не сидел он, морщится Виктор. У него приводы были по малолетке, а потом в СИЗО недельку пробыл, пока подозревали. Все равно, нашел с кем пить. Кстати, а у нас со Светкой сегодня свидание, выдает Батар. Потому как ты ее разочаровал. Интересно чем? О, привет, орлы. В умывальную входит бодрый Гоги Барамович Зурабишвили в семейных трусах, белой майке и с полотенцем через плечо. Раннее утро, а наш вчерашний пациент уже на ногах. Честно говоря, думал, Витька, что ты сегодня на работу не пойдешь. Привет, Батар. И наши вам с кисточкой. Отзывается Батар, пока Виктор молча освобождает место перед раковиной. А что это он пациент? Его вчера в отделении приняли. Еще как, сам Михаил Борисович этим Дон Жуаном занимался. Довольно хохотнул Гоги и хлопнул Виктора по плечу. Но силен, брат, вот прямо как я в молодости, я же в Тбилиси ни одной красотки не пропускал. Да мы просто в парке гуляли, оправдывается Виктор. А там Алена и Маша с какими-то монтажниками связались. Ха, не умеешь ты рассказывать, товарищ Полищук, у тебя из уст самая красивая легенда станет книга инвентаризации. Скучный, предсказуемый и с недостачей в 5 лет лишения свободы, упирает руки в бока Гоги Барамович. Слушай сюда, Батар. Чего этот скромный учитель физкультуры вчера учудил? Для начала, и он поднимает палец вверх, не такая древняя, но уже такая легендарная легенда о том, как на обычного, понимаешь, советского педагога упало благословение Купидона. О, Господи, говорит Виктор, а мне еще побриться нужно, у меня же школа сегодня, ученики ждут, а я в таком виде. Стоять, Батар придерживает его за локоть, что-то тут воняет, прогнило что-то в датском королевстве. Принц Гамлет, стой, пусть вон Гоги Барамович расскажет, почему это ты у нас Дон Жуан и откуда тут Купидон. Что-то не нравится мне это, предатель. Чего это я предатель? Виктор открывает мыльницу и ставит ее на соседнюю раковину, достает помазок и мочит его кончик в текущей из единственного рабочего крана воде. Слушайте, помолчите, я же легенду рассказывал. Повышает голос Гоги, вешая полотенце на гвоздь, вбитый в стенку. Про то, как один очень грустный бог любви и разврата летел над нашим городским парком культуры и отдыха, понимаешь, и вот уже почти прицелился он в товарища заведующего городской библиотекой Мазурина Тимофея Зазубовича. Не бывает таких отчеств. На пороге умывальной появляется Светлана, она уже одета в синюю спецовку и синюю же кепку. А, привет, Батар, «Привет, Светка», — сияет улыбкой тот. «А давай сегодня на свидание сходим, ну тебя, Батар, ты ж к каждой девушке клеишься», — отвечает девушка и переводит взгляд на Виктора. «Вот ты скотина, Полищук, а, Кобель, одно слово, я, конечно, тебя обещала с Лилькой познакомить, но чтобы такое, чтобы я после такого хоть с кем-нибудь тебя познакомила еще раз, да что происходит вообще?» — спрашивает Батар. «Чего он натворил такого? Я тоже хочу, и могущественный, но озорной бог любви уже почти прицелился в ответственного сотрудника городской библиотеки, между прочим, партийного», — поднимает палец Гоги Барамович. Но в этот момент какая-то птичка пролетела совсем мимо, и все его драгоценные стрелы любви рассыпались из колчана вниз и попали в руки коварного и злобного товарища Полищука, который стал объектом обожания для целой волейбольной команды. Попали в маленькие, скрюченные, но достаточно мускулистые руки, понимаешь, и тогда поддалось его черное сердце соблазну, и начал он эти стрелы, ну допустим, метать, как дротики, или Купидон лук тоже уронил. Гоги задумывается. «Сложная история, понимаешь, просто втыкал, как кинжалы», — предполагает Виктор, взбив пену на кусочки мыла и теперь нанося ее на подбородок. Коварная щетина выросла на его лице меньше, чем за сутки, все же высокие у этого организма тестостерон, молодость, половая зрелость, расцвет сил, все дела. «Или нет, стрелу как кинжал не воткнешь, она достаточно гибкая должна быть», — отвечает Гоги. «Ну да ладно, история об этом умалчивает. В любом случае из обычного учителя и скромного советского служащего стыжа у нас еще комсомолец, да, с комсомольским билетом у серда, он превратился в того, кто может заставить в себя влюбиться кого угодно, и первой своей стрелой сразил сердце своей девушки, этой, которая приходила сюда, с косичками и такими озорными, блестящими глазками, как ее там, ну которая высокая. Ты про Айгулю говоришь?» Виктор осматривает лезвие опасной бритвы на предмет остроты. Править ее сейчас времени нет, и так опаздывает. «Светка, ну где ты?» В дверях появляется Марина. Она тут же тычет пальцем в Виктора. «Ага, Кобель заявился. Дон Жуан и Казанова Колокамского разлива. Я думала, ты порядочный, а ты еще хуже, чем Холодок». «Да чем это я хуже?» — удивляется Виктор. «Холодок, по крайней мере, совесть имел и каждой девушке говорил, что она единственная», — заявляет Марина. «А ты сразу со всеми гуляешь, вот. Кто ты после такого? Эй, хороший платонический друг», — пробует почву Виктор, встав поближе к тусклому, потрескавшемуся, видавшему виды зеркалу, изучает свою физиономию и подносит лезвие бритвы к подбородку. «И так скромный, но коварный школьный учитель физкультуры стал повелителем сердец всех молодых девушек. Эх, сейчас бы бутылочку киндзмараули сугуни нарезать, да с колбаской сырокопченой под такой тост и не выпить грех». Заканчивает свой спич Гоги Барамович и набирает воду в сложенные ладони, опускает голову и отфыркивается как морж, брызги холодной воды летят во все стороны. «Не смеши мои носки, Полищук», — прищуривается Светлана. «Платонический друг он, ты, Кобель, мне Лилька все рассказывает, так что я про вашу тусовку у нее на хате знаю, и что ты там со всеми был платоническим другом. Вот такой платонический друг всей волейбольной команды». «Как волейбольной команды?» — спрашивает Батар. «В смысле, волейбольной команды? Вы чего?» «Смех смехом, но вот то, что тебя от монажников девчонки спасли, вот что действительно смешно», — хохочет Гоги, открывая кран. «Михаил Борисович так и сказал, говорит, в первый раз вижу, чтобы девчонки парня защищали, да еще и толпой. Батар, если протокольными фразами, то наш с тобой товарищ вчера умудрился покорить сердца амазонок из волейбольной элиты города и области. Я сам потом протокол читал. Светка, мы же опаздываем», — дергает свою подругу за рукав Марина. «Потом еще успеем на него накричать, а сейчас у нас автобус уйдет, будем пешком топать». «Я с тобой еще не закончила, Полищук», — заявляет Светлана, и девушки спешно покидают умывальную комнату. «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха», — добавляет Гоги, выпрямляясь и утирая лицо полотенцем. «С одной стороны завидно, что ты такой популярностью у девушек пользуешься, а с другой стороны», — он качает головой, — «ох и не просто тебе сейчас придется, товарищ Витька. Но, как говорится, любишь трахаться, люби и конфликты улаживать, и ухаживать. Тебе одних цветов на всех своих баб купить, разоришься». «Да не было у меня ничего», — защищается Виктор. «Я просто с ними посидел. Ну, выпили, поговорили, пошутили и все. Спать, тогда еще хуже, безапелляционно заявляет Гоги. Тогда ты, брат, совсем дурак. Это еще почему? Виктор аж замер с бритвой в руке. Да потому что последствия не отличаются, отвечает Гоги Барамович. И чего ты со своей опасной бритвой вечно? Я вот электробритву люблю, у меня Харьков. Раз и все, даже морду мочить не нужно. Потом одеколоном спрыснул и готов к труду и обороне. А ты если поторопишься или там рука дрогнет с похмелья, пол лица себе отрежешь. Эй, Витька, что за дела, говорит Батар. Я не понял, ты опять себе где-то новых баб нашел и мне не сказала еще друг, называется. Во-первых, не нашел, а во-вторых, ты же только что меня врагом человечества называл, уточняет Виктор, начиная вести лезвие бритвы вдоль подбородка, чувствуя легкое шуршание. Все же отросла щетина, отросла. Не, если ты теперь знакомый с волейболистками, то ты теперь мой лучший друг, заявляет Батар. Хочешь, я тебе одеколон свой отдам, тот, который казаностро, яблоком пахнет, вот насовсем отдам, ей-богу, ты только познакомь. И в-третьих, Гоги Барамович, я не понял, а чем это ты? В смысле, последствия не отличаются, задает вопрос Виктор. Гоги тем временем выпрямляется и перебрасывает полотенце через плечо, бросает на него быстрый взгляд и вздыхает. Понимаешь, мой юный и наивный друг, женщине без разницы, было у вас что-то или нет, говорит он. Если она уже себе в голове все придумала, то будет вести себя так, как будто все уже было. Вот и получается, что если женщина себя уже так ведет, а у вас ничего не было, то ты дурак. Обязательства уже есть, а права свои ты не реализовал. Тем более, если женщин несколько. Ты же брат не Фигаро, слуга двух господ и не Труффальдино из Бергамо. Порвешься. Гоги становится неожиданно серьезным. А это, брат, нехорошо. Как бы ты ни крутился, но кому-то будет больно. Так что, если у тебя до сих пор ничего не было, ты уж определяйся. Нельзя все время по грани ходить. Всякое может случиться. Витька, ты его не слушай, говорит Батар. Все можно. Вот у тебя оказывается куча красивых девушек знакомых и ты ни с кем не крутишь шуры-муры. Это же великолепно. Для меня больше вариантов. Совсем ты, Батар, женщин не понимаешь, вздыхает Гоги. Если там вокруг Витьки организованная группа лиц без предварительного сговора образовалась, то тебе там ничего не светит. Там уже и Витька не важен, у них свое соперничество идет, кто выиграет, тот потом его и бросит. Кому он нужен-то? Тут сама игра важна, понимаешь? А ты? Разве что пожалеет тебя кто? Ну и пусть, я согласен на секс из жалости, я жалкий. Да ты знаешь, сколько я женскую грудь в глаза не видел. У груди есть глаза, тихонько произносит Виктор, смывая пену с лица. Мсье знает толк в извращениях. Да что ты говоришь? Батар делает шаг вперед и разворачивает Виктора к себе, внимательно изучает его лицо. А теперь скажи мне, что не видел вчера босую женскую грудь, а? Захваченный врасплох Виктор моргает. Если так вдуматься, то видел. Даже несколько раз, и проснулся в обнимку с голой Лилией Бергштейной. Черт возьми, в штанах тесно становится от такого воспоминания, нужно срочно отвернуться. Вот, тычет в него пальцем Батар, предатель. Правильно Светка про тебя говорит, кобель ты, и всегда вокруг тебя куча девиц сомнительного поведения. Познакомишь? Ну пожалуйста, я же передовик производства, мне жениться пора, ты бы на Марину взглянул. Советует ему Гоги. Или у нас в отделе есть девушка по имени Тамара. Вах, царица, давай познакомлю, видел я вашу Тамару. Она весит 100 кило и у нее усы, отвечает Батар. Зачем мне такое счастье? А вокруг Витьки всегда красотки, одна другой круче. Не, я этого волка позорного так не оставлю. Слышишь, Витька, знакомь своего друга, не видишь, плохо мне? Правильно Гоги Барамович говорит, откликается Виктор. И Марина хороша. Да и насчет Тамары подумай, она ж и похудеть может, а усы сбрить легко, зачем ей худеть, искренне удивляется Гоги, такая замечательная фигура, вай, зачем ее портить, девушки должны быть в теле, как Рубинс писал, а он толк в женской красоте точно знал, или там малые голландцы, худая женщина у тебя только в одном случае, если ты хреновый добытчик, Батар, как только она стала твоей, нужно ее хорошо кормить, чтобы она стала женственной, а эти волейболистки у Витьки, да на них без слез не взглянешь, их запереть дома и кормить, чихахбили, хинкали, чешушули, хачапури по-аджарски, их опять кушать захотел, а ведь только что завтракал, яичницей, грустит Гоги, сволочи вы, оба, говорит Батар, вам-то хорошо, у Витьки девушки есть, А Гоги так вообще на Наташке женат, а я, тра-та-та-та. В дверь умывальника просовывается рыжее чудо и расстреливает всех из воображаемого пулемета. Вы все убиты. Дядя Витя, а почему вы, Кобель, Катька? Несется крик по коридору из кухни. А ну-ка отстань, дай людям спокойно помыться. Глава 7. Ашат Варгеевич. Принимая аппарат, Виктор кладет на деревянную поверхность стойки, разделяющей помещение склада на две части, замотанный в старую клетчатую рубаху пистолет системы Марголина. Всю неделю за него переживал, понимаешь, я ж в общаге живу, а у меня там по коридорам такая шумела рыжая носится, так что, он насекается, увидев, как прорезиненная занавеска из плащ-палатки откидывается и оттуда выглядывает девушка с круглым лицом и испуганными глазами. Она смотрит на Виктора и моргает. «Здравствуйте», — говорит Виктор, поспешно убирая сверток со стойки. «А Ашат Варгеевич где? Извините, а вы наш новый завхоз?» «Что нет? Нет, что вы?» Девушка отчаянно мотает головой, делает круглые глаза. «Я вовсе не завхоз, а дедушка приболел немного, у него с печенью что-то случилось, в больницу увезли. Он вот попросил на работу к нему зайти и забрать кое-что. Вот я и зашла, а теперь найти не могу. Дедушка, да?» Виктор сопоставляет этот факт с тем, что Ашат Варгеевич брал на работе отгул для того, чтобы свою внучку на вокзале встретить, и кивает. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, от чего именно прихватило печень у завхоза, ветерана и партийного человека, уважаемого всем коллективом школы. Встретил внучку и на радостях расслабился, позволил себе коньячку накатить, наверное. «Меня зовут Виктор. Я учитель физкультуры в третьей школе», — представляется он. «А что врачи говорят, когда он поправится?» «Что?» «А ну говорят, что ничего страшного, только поберечься нужно бы, и чтобы не беспокоили, а то он все порывался на работу побежать», — отвечает девушка. Виктор изучает ее внимательным взглядом. «Вот не сказала бы, что внучка Ашата Варгеевича, так он ни почем бы и не сообразил, ни капельки схожести». Славянская девушка с чуть округлым овалом лица, обычная рязанская барышня из средней полосы России, про таких Тургенев в книге писал, разве что вот косы до пояса нет, короткая стрижка, русые волосы, синие платья, разноцветные пластиковые браслеты на руке, почти коричневая от загара кожа, белые полоски от бретелек купальника на плече, светлые сандалии на ногах. «Ой, меня Милой зовут, то есть, Милой я, вот», — говорит девушка, опуская взгляд. «Извините, совсем забыла представиться, я внучка деда Ашата, это я уже понял, приятно познакомиться, Мила», — вздыхает Виктор. «Слушай, Мила, а насчет меня твой дедушка ничего не говорил, что вот, мол, этот Полищук должен вещь сдать на склад под роспись?» «Ничего не говорил», — мотает она головой, — «сказал только, чтобы я его тетрадь коричневую принесла и коробку из-под печенья». «А ну и ладно». Виктор убирает сверток с пистолетом системы Марголина и тремя магазинами в свою сумку. Вся эта ситуация его напрягает, однако издать оружие внучке Ашата Варгеевича он не может. У кого брал, тому и отдай. Вот поправится старый завхоз, выйдет на работу, тогда и можно будет от ответственности избавиться. А пока, наверное, нужно половицы в комнате поднять и под них спрятать. Не годится сверток в холодильнике держать, в целлофановый пакет завернуть, предварительно смазать и положить, раз уж получается, что на неопределенный срок хранения. «Пойду я, пожалуй», — говорит он, — «у меня скоро уроки начнутся, а Ашату Варгеевичу привет передавай, Мила». «Погодите», — девушка прикусывает губу и прижимает руки к груди, словно актриса в трагическом амплуа на сцене провинциального театра. «Виктор, помогите мне, пожалуйста. Я уже час его тетрадь коричневую ищу и никак найти не могу. А дедушка будет волноваться. А ему волноваться никак нельзя сейчас. Я же на медицинском учусь, я знаю. Насколько я помню, на первом курсе». Ворчит про себя Виктор и вздыхает. «Коричневую тетрадь? Так вот же она». Он тычет пальцем в большой журнал учета, который лежит на самом виду. Журнал обтянут темно-коричневой кожей, поверх которой приклеена надпись «Книга учета». «Это?» – девушка наклоняет голову. «Но это же не тетрадь, а книга учета. Слишком большая для тетради. Берите ее». «Он ее именно коричневой тетрадью называл», – отвечает Виктор. «Он-то прекрасно понимает, зачем Ашату Варгеевичу, лежащему на больничной койке, нужна книга учета. Если вдруг он задержится на этой самой больничной койке, то могут и вря, то есть временно исполняющего обязанности назначить, судя по обстановке на складе полным-полно неучтенки и излишков. Однако без книги учета это никак нельзя установить. так что такой документ лучше рядом с собой хранить. На самый худой конец, если Ашат Варгиевич даже уволится, он эту книгу с собой заберет и остатки по складу примут по факту описи имущества. Что, конечно, ужас-ужас, ведь тут неучтенного имущества полным-полно, но зато никто никаких претензий к нему не выкатит. А вот если по книге учета, по выведенным остаткам склад передавать, то всплывут неудобные вопросики, например, вот откуда у вас на складе, товарищ завхоз, лишние комплекты ОСК или там два ящика коньяка, например, и это только навскидку. Правда, девушка сразу светлеет лицом, тут же прижимает книгу к груди. Спасибо, огромное вам человеческое спасибо, Виктор. Я побежала к дедушке в больницу, и она действительно бежит, проскальзывает мимо Виктора и уносится в дверь. Эй, Виктор спешит за ней, догоняя в коридоре. Куда стой? Да погоди ты. Что, а дверь кто закрывать будет? Это же склад, тут строгая отчетность, а ты убежала куда-то. Где ключи? Ключи? Ах, да, ключи там на столе. Закройте двери, пожалуйста. И она уносится вдаль по коридору. Виктор смотрит ей вслед и только головой качает. Заходит назад в вотчину Ашата Варгиевича, склад, подвал, бомбоубежище. На секунду испытывает сильное желание положить куда-то сюда сверток с пистолетом, избавившись наконец от давящего чувства ответственности, но потом берет себя в руки. Нельзя так, вот положит он оружие на склад, а ну как Ашат Варгиевич не вернется, а уволится, придет новый и задаст резонный вопрос, а где у вас Виктор Борисович, доверенное и выданное на руки оружие, а именно пистолет системы Марголина с заводским номером 035864. Как это вернул на склад, а где запись, и все. Найдя на столе связку ключей, он запирает склад и кладет ключи в свою сумку, перебрасывает ее через плечо и спешит в свой кабинет. В коридоре второго этажа его ловит Маргарита Артуровна, которая сразу же хватает его за руку в районе бицепса. «Витя», — говорит она, — «на эти выходные у нас на школьной площадке краеведческая экскурсия, помнишь?» «Помню, конечно», — откровенно врет Виктор. «Ни черта он не помнит. У него вообще события последних дней все из головы выбили, особенно это шумела Бергштейн со своими скульптурными формами. Он все же не железный, у него гормоны и тело молодое, а она, будто создана, чтобы сбивать с пути истинного и одним своим видом отрицать любые попытки целибата. Подумать только, она к нему всю ночь прижималась этими своими изгибами, да как он заснул вообще. Ну так вот», продолжает Маргарита Артуровна, нещадно тиская его бицепс, «Альбина Николаевна никогда в такие походы не ходит, и на этот раз не пойдет. Поход факультативен, тут как у Шолохова в поднятой целине, колхоз дело добровольное, так что половина из учеников не пойдет, наверное. Как всегда, никакой инициативы, а еще будущие комсомольцы», возмущается она, а ее пальцы продолжают стискивать его руку. «Их можно понять», говорит Виктор, «все-таки летние каникулы, а они в школу ходят. Самые несчастные из всех учеников – это те, что на каникулах к школе привязаны. Школа – это не концентрационный лагерь, а место, где рады каждому ученику. Ходить в школу должно быть радостно и приятно. Вот я в свое время обожала в школу ходить». Маргарита Артуровна на секунду замолкает и поднимает глаза к потолку. «Так а чем это я? Ах, да, выезжаем в 6:00 от школы, автобусом до Карасевки, потом пешком до Утиного озера. Там есть место, куда в прошлом году ходили. Палатки разобьем и переночуем. На следующий день пройдем до карстовых пещер и провала. Нужно будет ученикам лекцию о родном крае прочитать, но это я на себя возьму. А ты смотри, чтобы никто никуда не лез, как в прошлом году, когда Мазуркин и Леонтьев в пещеры подались, 2 часа их искали. По учебному плану за тобой обучение гражданской обороне и нормативам кто? А потом можно дать всем возможность покупаться и в волейбол поиграть. Песни у костра и все такое. Ты, кстати, на гитаре играть умеешь?» «Не», — чистосердечно признается Виктор. «В городском зоопарке как раз медведь убежал в тот день, как я родился, и по ушам мне пробежался. Или это цирковой был? Жаль». Маргарита Артуровна еще раз стискивает его бицепс, и он непроизвольно напрягается. «Ах, да, утром как все соберутся у школы, проверишь рюкзаки у мальчиков, а я у девочек, но у мальчиков в первую очередь, чтобы они опять спиртное с собой не взяли. Каждый год проверяем и каждый год все равно проносит». Она вздыхает, «так что внимательнее, когда костер, ночь, мальчики и девочки вместе, а тут еще и спиртное, всякое может случиться». «Ну, допустим, случиться может не всякое, а вполне определенное. пожимает плечами Виктор. И оно все равно рано или поздно случится, так сказать, зов природы. Я скорее за то, чтобы перегибов на местах не было, а у мальчиков и девочек все равно общие темы для общения найдутся. Виктор Борисович, возмущается Маргарита Артуровна, на секунду перестав тискать его бицепс. Прекратите немедленно, они же дети еще, 14 лет самым младшим, замечает Виктор. Раньше в таком вот возрасте уже вовсю и воевали, и замуж выдавали, а у нас все они, еще дети. Выращиваем мы инфантильное поколение, Маргарита Артуровна. Варварство какое, все это было до того, как советская власть пришла. Детям нужно счастливое детство, никакого спиртного, и чтобы все было в рамках приличия, как и положено в средней школе номер 3. Ее пальцы впиваются в его бицепс. «Хорошо, хорошо», – кивает он. «Хорошо, нет проблем, обязательно все сделаю, обыщу, найду, конфискую, сам все выпью, Виктор Борисович, вылью, вот прямо на землю вылью, честная комсомольская, Рита, хватит мою руку тискать. Кстати, палатки нужно у Ашата Варгиевича на складе взять», – говорит она, отпуская его руку. «Палатки составь сегодня список, кто из твоих пойдет. На 4 человека одна палатка. Ну и что там нужно еще? Ты же мужчина, ведь возьми что нужно топор там, а ученикам доведи, чтобы взяли с собой картошки. Будем в углях запекать. В школьной столовой нам паек на 2 дня соберут. Нужно будет распределить, кто и что несет». «Хорошо», — говорит он. «Ашат Варгиевич, кстати, в больницу лег, а ключи пока у меня. Я под акт соберу, что нужно». «Ашат Варгиевич в больнице? С ним все в порядке?» Хмурится Маргарита Артуровна, и ее ловкие пальцы тут же вцепляются в бицепс Виктора. «Видел его внучку, говорит, что ничего страшного, скоро поправится», отвечает он. «Но если не успеет до конца недели выйти, то акт оформим, палатки соберем и что там еще нужно». По коридорам школы раскатывается звонок, и Маргарита выпускает его руку и отскакивает в сторону. «Ой», говорит она, «я же опаздываю, все, потом поговорим. Готовься к походу, составь список, кто пойдет, и скажи, что не дай бог я у кого алкоголь найду, обязательно». Он провожает ее взглядом и спешит в свой кабинет. Как он и предполагал, шум из кабинета слышен в коридоре. Ну конечно, звонок прозвенел, а учителя еще нет в кабинете, чем не повод пошуметь. Как там говаривал Тартарен из Тараскона, давайте шуметь.